Церковь Святой Параскевы Пятницы, улица Диджои. Церковь Святой Параскевы Пятницы – это первый православный храм, построенный на территории Литвы. Он расположен на месте языческого храма, посвященного богу Рагутису, покровителю пчел. Рядом с этим храмом некогда располагалась торговая площадь под названием Лоточек. Недалеко от церкви есть улица, которая сегодня называется Лотака, то есть Лоточная. Православный храм был заложен в 1345 году по инициативе первой жены великого князя Альгерда Марии Ярославны. Некоторое время он был домовой церковью княжеской семьи. Через год, в 1346 году, Мария Ярославна умерла. Ее похоронили в стенах храма. После смерти великой княгини церковь была открыта для всех верующих. В этой церкви крестились все 12 сыновей великого князя Альгерда от обеих жен – Марии Ярославны и Юлианы Александровны. Здесь же отец Нестор крестил троих приближенных князя Альгерда под именами Антоний, Иоанн и Евстафий. Они погибли от рук язычников в 1347 году и впоследствии были канонизированы как святые виленские мученики. В 1557 году на Лоточной площади вспыхнул пожар. Пятницкая церковь сгорела дотла. В скором времени ее отстроили заново, а рядом построили богадельню, госпиталь и приходские дома. Но в 1610 году храм вновь сильно пострадал от пожара. На этот раз его не спешили реставрировать. Тогда уже многие православные церкви были переданы униатам. Через год после пожара в 1611 году Пятницкая церковь тоже перешла в ведение униатского Свято-Троицкого монастыря. К тому времени здание было почти полностью разрушено. В 1644 году в Вильнюсе побывал киевский митрополит Петр Могила. По его воспоминаниям, на месте церкви Параскевы Пятницы был устроен кабак, а здание богадельни и госпиталя отданы под публичные дома. Церковь была восстановлена только в 1698 году, во время Северной войны. Вильнюс не раз захватывали то шведы, то русские. Город переходил из рук в руки 4 раза. Некоторое время в Вильнюсе располагалась ставка Петра I. Находясь в городе, царь часто посещал богослужения в Пятницкой церкви. Здесь он слушал благодарственный молебен за победу над Карлом XII и даже подарил церкви отнятые у шведов знамена. Именно здесь, в 1705 году, Петр I крестил арапа Ганнибала. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Петербурге. В 1748 году Пятницкая церковь вновь сильно пострадала от пожара. Огонь полностью уничтожил крышу и алтарь. Сильно обгоревшие стены уже не подлежали восстановлению. Храм пришлось отстраивать заново. Но в конце 18 века церковь снова отошла в ведение униатов. Она принадлежала униатскому монастырю до 1839 года, пока уния не прекратила свое существование. В начале 1840-х годов православная епархия подняла вопрос о восстановлении древних православных храмов. После восстания 1863 года генерал Муравьев отдал распоряжение реставрировать все православные церкви Вильнюса. К тому времени Пятницкая церковь являла собой ветхое здание с провалившейся крышей. Проект восстановления церкви был подготовлен архитектором Марциновским. По его чертежам были восстановлены древние хоры, отстроена колокольня. Расположенные рядом с храмом строения были снесены. К зданию церкви был пристроен полукруглый алтарь. С тех пор облик церкви не изменился. Во время Первой и Второй мировых войн здание не пострадало. После образования Литовской ССР церковь оставалась действующим храмом. Богослужения прекратились только в 1960 году. Первоначально советские власти хотели снести здание, но потом решили создать в нем музей. В 1962 году в здании церкви был открыт музей малых художественных форм. В 1990 году здание вернули церкви, его заново отремонтировали и осветили. От церкви Параскевы Пятницы начинается улица Диджои, или Большая улица. Она ведет прямо к ратуше. На улице Диджои расположено много интересных зданий. По пути к ратуше обратим внимание на некоторые из них. Дом номер 7 – это дворец Паца. Он был построен во второй половине 17 века архитектором Михаилом Казимиром Пацом. За время своего существования дом не раз принимал именитых гостей. В 1686 году здесь останавливался король Речи Посполитой Ян Собеский. Во время Северной войны здесь гостил Петр I. В начале 19 века тут по очереди останавливались Александр I и Наполеон. Напротив дворца Паца на улице Диджои 12 стоит нарядный храм. Это церковь святого Николая Чудотворца, одна из первых церквей Вильнюса. Она была построена по инициативе великой княгини Юлианы Александровны. В средние века улица Диджои была очень оживленной. Расположенная здесь церковь пользовалась популярностью у горожан. В XIV веке ее даже называли Великой. Дом номер 24 с высокой черепичной крышей был построен в XVI веке. Когда-то он принадлежал семье Масальских. В нем располагались магазины и квартиры. Соседний дом под номером 26 называется «Малая гильдия». Это одно из самых древних зданий Вильнюса. Оно построено в 15 веке. В этом доме купцы Лука и Кузьма Мамоничи основали купеческую гильдию. Здание принадлежало им до начала 17 века. В 1608 году оно перешло к купеческому братству. Здесь размещались трактир, склады и магазины. Дом сильно пострадал во время Второй мировой войны. В 1957 он был восстановлен. Несмотря на разрушения, в подвалах этих домов сохранились готические крестовые своды, фрагменты росписи, а на первом этаже средневековые камины и ниши. При реконструкции здания были восстановлены готические окна. На правую сторону от улицы Диджой есть площадь. На ней фундаментальное здание в стиле классицизма. Это здание ратуши.